Глава 10. Пятый солдат. Господин лейтенант, вон там, похоже, крыша виднеется, вон, по левую руку, видите? Бирк, ехавший во главе отряда, отмахнулся. Я знаю, куда мне надо, тебя не спрашивают. Видели крыши, господин лейтенант? Заладил другой голос, тоже сзади. Их снегом занесло, но ведь все же видно. Может, завернуть туда? Да. Найдем чего, так найдем. Не найдем, так не найдем. Так что же не завернуть-то? Чего же мы теряем-то? На этот раз он не стал себя утруждать даже видимостью реакции. Иногда эти два маленьких капрала не на шутку раздражали его. Он продолжал двигаться прямо на север. Передние копыта его коня оставляли красивые следы на нетронутом крепком снегу, ему нравилось чувствовать себя первопроходцем этой необъятной белой равнины. Магнус Берг был человек неразговорчивый, не в пику окружающим, а просто слушать звучание собственных слов не доставляло ему удовольствия. И, по его разумению, в большинстве случаев говорить было нечего и не о чем. Герельф произвел его в лейтенанты, а на больше он не претендовал, не обладая ни должной квалификацией, ни честолюбием. С него довольно было, что он доверенное лицо властелина большой земли, и он полагал, что такая честь дороже любого высокого чина. Он с первого же дня связал свою судьбу с судьбой Геральфа и ни разу не пожалел об этом. Конечно, ему случалось мучиться вопросом, хорошо ли это делать то, что я делаю. Например, когда они убивали Ивана, сына короля Халунда, и его слугу дубинами с медвежьими когтями. Или когда поджигали королевскую библиотеку, запертой в ней женщиной. Или когда надо было кого-то прикончить и сбросить во враг около замка на большой земле. Но раз Геральф приказал, у него были свои соображения. Не разбив яиц, не сделаешь омлета. Потом о разбитых яйцах можно забыть и съесть омлет. Он оглянулся. Следом за ним ехали два маленьких капрала. Они были не слишком смышленные. Эти двое даже, пожалуй, придурковаты, но, по крайней мере, вели свои пустопорожние разговоры между собой, а его оставляли в покое. Они ехали верхом, бок о бок, и каждый тащил за собой одноместные сани, на случай, если на обратном пути их будет больше, чем при отъезде. Оба были родом с большой земли, из одной деревни, и только и знали, что перебирать общих знакомых. «А помнишь такого-то? А такого-то? А как он сделал тот, а как тот ему?» Ну, в общем, такие разговоры, которые постороннего могут довести до ручки. Однако Бергу они не мешали, как не мешает шум ветра. Он просто не слушал. Позади них растянулись и гуськом 10 солдат, притихших и беспокойно озирающихся. Пересекать средь бела дня открытое пространство им совсем не улыбалось. А ну, как налетит неприятельская орда и порубит их в капусту. Еще дальше, держась особняком, ехал на арабском коньке сын Геральфа. Ну, то есть приемный сын. При этом он не очень-то понимал, чего от него ждать. Во время казни он наблюдал за ним. Ничего не скажешь, держался хорошо. Глаз не отводил, крепкий парень. Чувством воли не дает. Однако на обратном пути высказал слабость, расспрашивал его о казненном. Совершенно лишние расспросы. Ну да ладно, не все сразу. Ему ведь в конце концов еще только 18. Они выехали очень рано. Едва начало светать, чтобы успеть вернуться до темна. Меньше 10 часов на все про все, чтобы найти и привести дезертира. Живым. Задача вполне посильная, было бы чутье, а у Берга оно было. Это он первым заметил темную точку на снегу где-то в середине дня. Зорким взглядом опытного охотника он присмотрелся к ней и с уверенностью заключил. Эта темная движется в сторону леса. И это не зверь. Он легонько повернул, не сводя глаз с темного предмета, и пустил коня рысью, а за ним и все остальные. Уже через минуту расстояние сократилось достаточно, чтобы можно было различить фигуру. Женщина. Увидев, что она кинулась бежать к лесу, он перешел на галоп. Очень скоро еще один всадник поравнялся с ним. Он оглянулся, кто это. Это был фермер. Я тоже видел. Похоже, это женщина. Да. Она остановилась и смотрела, как они подъезжают. Под плащом у нее было что-то спрятано и выступало горбом. Они подъехали и взяли ее в кольцо. Странная это была картина. Неподвижный круг всадников. С одной стороны лес, а всех других необъятный белый простор, а посредине она, как зверь в ловушке. «Ты откуда?» — спросил первый капрал. «Что у тебя за пазухой? Покажи!» — сказал второй. Берг не останавливал их. Все равно их вопросы останутся без ответа. Он имел некоторый опыт общения с местными крестьянками. Или они осыпают вас оскорблениями, которые, безусловно, лучше не понимать, или молчат, как каменные. Это молчало. Красивая, насколько можно было разглядеть под шапкой-капюшоном. И молодая. Черные глаза смотрели с вызовом. «Она не понимает по-нашему», — сказал первый капрал. «А может, глухая?» — предположил второй. «Вы умеете говорить по-ихнему, господин лейтенант?» «Нет». Берг подвинулся ближе и знаками спросил. «Что ты прячешь под плащом?» Девушка отвернула полу и достала из-за пазухи убитого кролика. На белом меху ярко алели пятна крови. Потом она махнула рукой в сторону и жестом показала, как захлопывается ловушка. «А, понятно. А твоя деревня где?» Глаза ее сузились. «Твоя деревня», — повторил Берг. «Не Балтие». «Она говорит, что не понимает», — пояснил один из солдат. Это был щуплый юноша в круглых очочках. «Ты что, знаешь их язык?» «Немного, выучил там несколько слов». «Несколько слов», — фыркнул другой. «Он их полностью знает, все время учит». «Тогда спроси, где ее деревня». Солдат придвинулся на метр и прочистил горло. «Ваша деревня, пожалуйста. Чак Вейт, барышня». Девушка прищурилась с непонимающим видом. Решительно она была более чем красива. Высокие скулы, точеный нос, смуглая кожа. 15 мужчин не могли отвести от нее глаз. «Похоже, произношение у тебя не ахти», — сострил кто-то из солдат, и все рассмеялись. «Подождите, попробую еще раз», — сказал очкарик и снова обратился к девушке. «Чак Вит, Лиен Насой Астрота, Астиота». «Да, остеоты. Остеоты действия Чаквейт. Понимаете, барышня?» Он сложил ладони домиком и в качестве иллюстрации к своей фразе, а потом повторил ее, поменяв местами одно-два слова. Его робкий голос звучал совсем не по-солдатски, скорее он напоминал голос заблудившегося путника, который спрашивает дорогу. Девушка помотала головой. Она не смеялась. «Она меня не понимает, господин лейтенант. Прошу прощения. Я попробовал бы вставить остеоты в конец фразы, но если бы это было придаточное предложение, но в таком случае это слово видоизменяется, востеет, потому что...» «Погодите, я сейчас проверю». Он снял перчатки, извлек из внутреннего кармана блокнот, обвязанный тесемочкой, развязал и принялся листать. «Ну вот, так и есть. Ленин Насой, Дестия Чак Вейт, Осте... Балтиин, барышня?» «Нет, не понимает». «Все она прекрасно понимает», — оборвал его Берг. «Брось!» «Фернер!» «Слушаю, господин лейтенант». «Ступай к ловушке и погляди, откуда идет след». Фернер чуть тронул коленом своего коня и медленно двинулся в направлении, указанном девушкой. Берг следил, как он едет туда, как поворачивает обратно. Отметил, что он не спешит и не суетится. Признак безошибочный. У парня есть выдержка. Выдержка будущего вождя. Ну? След там и обрывается, господин лейтенант. Она возвращалась по своим следам. На мой взгляд, деревня должна быть на возвышенности, по ту сторону леса. Берг думал так же. Он соскочил с коня и подошел к девушке. Вблизи она производила более сильное впечатление, чем ему хотелось бы. Ее изысканные черты, чувственный рот, черные глаза, бестрепетно выдерживающие его взгляд. От всего этого ему было как-то не по себе. словно она приобретала над ним некую власть. Ничего для этого не делая, просто стоя перед ним с окровавленным кроликом в руке. «Деревня?» — спросил он. «Где?» Она пожала плечами. «Не Балтея». «Она говорит, что она не понима...» Начал было солдатик с блокнотом. «Знаю». «Отставить», — оборвал его Берг. Он чувствовал, как в груди у него поднимается какая-то дурная волна. Будь он сейчас один на один с этой девушкой, с каким бы удовольствием он влепил бы ей оплеуху. Это хорошо помогает понимать иностранные языки. Он отвернулся. «Грузите ее в сани». Два капрала, надо дать им должное, старались как могли. Она отбивалась руками и ногами, плевалась и осыпала их ругательствами, непонятными, от этого казавшимися еще более изощренными. «Никак не дается, господин лейтенант, бешеная какая-то», — сказал один, нянча свой разбитый нос. «Глушить бы ее», — сказал другой. «Незачем. Свяжите ей руки и ведите за веревку. Пусть пешком идет». Отряд тронулся шагом в сторону сосняка. Холодный свет полуденного солнца пробивался сквозь жидкие кроны. Они обнаружили множество следов. Одни вели к ловушкам, другие вверх по холму, в основном на запад, через лес. Туда они и направились. И через 10 минут увидели дома. Лея что-то долго не возвращалась. Алекс оставил ящик, который прилаживал на сани, и в который раз вышел из хлева посмотреть, не идет ли она. Он прошел немного в сторону леса и некоторое время ждал, сидя на большом камне. Хотел было покричать, но не стал. Должно быть, она пошла проверить ту ловушку, что внизу на равнине, успокаивал он себя. Она ведь упрямая. Задумала поймать кролика и зажарить нам в дорогу, и не успокоится, пока не поймает. Теперь уж скоро придет. Сам-то он предпочел бы тронуться в путь прямо с утра. Страшные картины неотвязно преследовали его. Родион с ружьем, стоящий перед их ложем, окровавленная голова, которую он обматывал тряпьем. Но Лия считала, что лучше не спешить, а хорошенько подготовиться, прежде чем мериться силами с равниной. Их целью было найти ту деревню, откуда Родион привозил провизию. Лия думала, что знает, где это, но за день туда было никак не добраться. Надо было учитывать, что придется провести ночь, а то и две, под открытым небом и снарядиться соответственно. Она, разумеется, была права. И они отложили отъезд еще на день. Без слов или почти без слов Берг разделил свой отряд на 4 группы, которые сосредоточились вокруг деревни, чтобы проверить, кто там живет, если живет. Они ехали шагом, держа наготове оружие. Безмолвие этого места подавляло. Так и чудилось, что за полуразрушенными стенами и выбитыми окнами притаился враг, готовый внезапно выскочить и всех их перебить. Но ничего такого не произошло. Скоро все солдаты вернулись на сборное место в некотором недоумении. «Здесь никого нет. Ищи, не ищи», — сказал первый капрал. «Точно, ни одной собаки не встретили», — сказал второй. Девушка упрямо смотрела в землю. «Ты здесь живешь?» — спросил Берг. «Который дом твой?» Она даже глаз не подняла. «Малин Сиит», — перевел солдатик в очках. Она как будто не слышала. Тут-то фермер и увидел дымок над одной из труб. Всего ничего, все равно, что выдох курильщика. Не всякий бы заметил. Дымок даже и не поднимался, а лениво стекал по каменной кладке. «Вон там», — сказал он и показал пальцем. Все взгляды обратились к дому, стоявшего немного на отшибе ниже по склону. Все переглянулись. «В этот дом кто-нибудь заходил?» — спросил Берг. «Нет, никто не заходил». Берг повернул коня. И тут девушка закричала, вернее, завопила. Обернувшись к дому, она вопила так отчаянно, словно от этого зависела ее жизнь. «Туадни, Алекс! Туадни!» «Заткнись!» — прикрикнул Берг. «Туадни, туадни!» «По-моему, это значит... «Беги, спасайся», — заметил очкастый солдатик. «От туадин — это неправильный глагол третьего. Туадни, Алекс!» — отчаянно взвывала девушка. Теперь она плакала, но кричать не перестала. «Да заткните же ее!» «И держите, чтобы не сбежала», — приказал Берг и поскакал к дому, а за ним весь отряд. Остались только двое солдат, которые повалили пленницу и держали, не давая встать. Алекс грузил в сани ящик с припасами, когда тишину разорвал крик Ли. Он кинулся к окошку и увидел десяток всадников, направлявшихся сюда, к дому Родиона. Солдаты армии Геральфа. Он понял, что Лия не звала его на помощь, а заклинала его спасаться бегством. Только было уже поздно. Выйти за дверь означало тут же попасться. В долю секунды собственное положение предстало ему во всей своей ужасающей простоте. Он дезертир. Идет война, и сейчас его схватят. Он инстинктивно задвинул засов. Он знал, что это не поможет. То была чисто физическая потребность хоть чем-то загородиться от них. Так заслоняют лицо ладонью от грозящего удара. Лия больше не кричала. Он поискал угол, где его не могли бы увидеть через окно, какой-то мертвой точки, и встал за кормушкой у самой головы Факси. Могучий конь ласково ткнул его носом. Он услышал, как совсем рядом стучат в дверь дома. «Эй, есть кто живой? Открывайте! Заходи давай, только осторожно!» Теперь голоса доносились из-за перегородки. Впервые за 2 месяца, услышав, как говорят на его родном языке, он не почувствовал никакой радости узнавания. Наоборот, этот язык показался ему враждебным и угрожающим. «Точно, это здесь, господин лейтенант, смотрите, вон и огонь горит!» «Правда, огонь, хоть и едва тлеет. Вот откуда дым-то!» «Точно, недаром говорится, нет дыма без огня!» «Вот-вот, нет дыма без огня, прям как по писаному!» «А это чего на полу?» «Похоже, кровь!» «Да, липнет и мажется. Дай-ка гляну. Точно кровь. Липкая мажется. Так и есть, липкая мажется, точно кровь. А вон там, гляньте, господин лейтенант, вон на стенке. Мундир наизнанку вывернутый. Вот откуда выражение «перевертыш». Точно, лучше не скажешь. Думается, птичка где-то недалеко. Наверное, недалеко. Гнездо-то вот оно. Ого, смотри, вон в спальной клете ружье висит». «Точно ружье, похоже, охотничье!» Потом другой голос, низкий и властный, от которого остальные примолкли. «Фернер, возьми с собой 3-4 и обыщи хлев». Алекс уткнулся в мягкую гриву Факси, чувствуя, как у него колотится сердце, чуть не выпрыгивая из груди. У него мелькнула была мысль зарыться в солому в глубине хлева, но перспектива быть обнаруженным в таком унизительном положении... Да еще чего доброго проколотым вилами его решительно не устраивало. Найдут так найдут. Кто-то возился некоторое время щеколдой, потом принажал на дверь плечом. «Бестолку! Изнутри заперто!» Другой заглянул в окошко и постучал в стекло. «Там лошадь! И сани, кажется, и матрас на полу!» В дверь заколотили, видимо, прикладом. «Открывай! Мы знаем, что ты там! Открывай и выходи с поднятыми руками!» «Выходи, мы тебе ничего не сделаем!» «Открывай! Сейчас дверь высадим! Сейчас подожжем!» Алекс не шелохнулся. Отвечать он тоже не стал. То, что он мог бы сказать, было бы для них пустым звуком. «Вы не понимаете, я дезертировал не потому, что я трус. Я дезертировал, чтобы не потерять Лию. Я знаю, что вы втопчете меня в грязь своей ненавистью и презрением, но мне не стыдно. Чего мне стыдиться?» Я ни о чем не жалею. Нет, об одном я очень даже жалею. Что мы не покинули эту деревню с утра пораньше, до вашего появления. Еще я жалею, что Лия спустилась на равнину проверить ту ловушку, и вы ее заметили. И схватили. Так ведь было? Дверь содрогнулась от первого удара. За ним последовали другие. Должно быть, они нашли топор на дровах за домом. Перестаньте. Не ломайте двери. «Я вас боюсь. Да, боюсь. Боюсь вашей грубой силы, вашей уверенности в собственной правоте. Боюсь за Лию, которая больше не кричит. Что вы с ней сделали? Что собираетесь с ней сделать? Что станется с ней без меня? Интересно, нашла она там в ловушке своего кролика? За себя я тоже боюсь. Боюсь того, что меня ждет. Того черного, зловещего, безымянного. о чем я пока не хочу думать, но уже чувствую, что она у меня внутри. В каком-то темном углу, и мне от этого больно. Доски затрещали, и в щели показалось лезвие топора. Еще два удара, и образовался пролом. В него просунулась рука и принялась нашаривать засов. «Ты добрый конь, Факси. Ты дарил нам свое тепло. Ты везешь сани с грузом или без, куда тебе велят. Ты несешь на спине любого и не берешься его судить. Будь то твой хозяин, живой или мертвый, будь то здешний уроженец или фицат, будь то Ли или я, или кто-нибудь из этих солдат, которые сейчас войдут. Я глажу твою гриву, Факси, и благодарю тебя. Это последнее, что я еще волен сделать. Потому что я еще пока что на воле. Вот сейчас эти последние секунды. Я еще вольный человек. Эклетиан». Внезапно засов поддался, и дверь распахнулась настежь, впуская в хлев яркий белый свет. Вошли пятеро и встали в ряд, преграждая выход. Трое слева были его ровесники, они наставляли на него ружья с самым грозным видом. Четвертый, стоявший против света в очках, казался скорее испуганным, чем воинственным. Пятый был Бриско. Он узнал его с первого взгляда. Это был как удар молнии. Не было и тени сомнения. Пятый солдат, крайне справа, высокий, выше остальных, с крупным носом и жестко, с почти жестоко сжатым ртом. Пятый солдат был его брат, Бриско. Едва их взгляды встретились, он это сразу понял. Глаза — это окна души. Он испытал это, когда канул в глаза Лии 2 месяца назад. И вот теперь он переживал то же самое, и с той же силой поймав взгляд Бриско. В один миг все его детство хлынуло ему прямо в сердце. 1000 часов игр, согретых этим взглядом, полным нежности и смеха. 10 лет, освещенных этим радостным и доверчивым взглядом. «Я спасен», — подумал он. «Спасен». Но это продолжалось лишь долю секунды. А потом он понял, что Бриско его не узнал. Он вспомнил, что уже несколько дней не брился. Со скверной бритвой Родиона это было не бритье, а мучение, и он бросил. «Какой ты колючий», — говорила Лия. Но неужели от этого он так изменился, что... Да нет, ну глупости. Дело же не в бороде. Бриско не видел его 8 лет, вот в чем причина. «Руки вверх!» — рявкнул один солдат. «И выходи, хватит за лошадь прятаться!» Он поднял руки. Те смотрели на него с любопытством. «Так вот что за зверь, дезертир!» — казалось, думали они. Один подошел, обшарил его, вывернул карманы и нашел там нож. «Порядок, больше у него ничего нет. Выходи на улицу, давай, шевелись!» Он пошел к двери, обуреваемой разнородными, но одинаково сильными чувствами. Страхом пойманного зверя и ощущением чуда от встречи с Бриско. Он гадал, увидит ли во дворе Лию, почему ее больше не слышно. «Погулял и будет», — проворчал кто-то из солдат, когда он проходил мимо. «Я не гулял», — хотелось ему сказать, — «я 2 раза чуть не погиб». Перед хлевом безмолвно и неподвижно стояло еще 10 человек. Их начальник в чине лейтенанта бесстрастно смерил его взглядом с высоты своего коня. 2 капрала по бокам от него кивали и ухмылялись. «Хм, вот он, наш путешественник», — сказал один. «Да, вот он», — подтвердил другой. «Имя, звание, подразделение?» — спросил лейтенант. «Александр Йоханссон. Рядовой 2-го класса, 4-й пехотный». «Хорошо». Алекс поискал глазами Лию, но не увидел. Сердце у него защемило. Хотелось позвать ее, но он удержался. «Куда его теперь?» — спросил солдат, которого обыскивал. Он был явно возбужден приключением и жаждал продолжения. «Из тех юнцов, что готовы на любое непотребство, только предложи», — подумал Алекс. «Если вы хотите свести счеты, валяйте», — равнодушно проронил лейтенант. «Даю вам 5 минут, но не переусердствуйте». Он повернул коня и направился к лесу. 2 капрала последовали за ним. Алекс понял, о чем речь, когда оставшиеся взяли его в кольцо. «Мы, значит, кровь проливаем, да? А ты в кусты?» — начал один, как бы разминаясь. «Трусы празднуем», — подхватил другой, — «да? Предаем своих?» «Сволочь какая!» — крикнул тот, что его обыскивал. Он распалился пуще всех. «Ах ты, сволочь! Еще драть вздумал, и глядите! Он делает попытку к бегству! Все видели?» Алекс стоял как вкопанный. Только подумал: будут бить — не останусь в долгу, без сопротивления терпеть побои не стану. «Точно, попытка к бегству», — подхватил еще один солдат. «Держи его! А ну стой!» И нанес первый удар. Прикладом по бедру. Алекс вынес его, не дрогнув. «Куда? Стоять!» — заорал другой и ударил по лицу тоже прикладом. У Алекса вырвался стон. «Не надо», — взмолился он. Может быть, они этого и ждали, чтобы он подал голос. А теперь накинулись все разом. Он отбивался, колотя, не глядя, куда попал, и рыча от бессильной злости. Чей-то удар разбил ему нос. Падая, он вывихнул левое плечо, и от боли у него потемнело в глазах. На миг он увидел Бриско. Тот стоял в стороне и смотрел, хмуря брови. А потом его так ударили в спину, что дыхание перехватило, и он потерял сознание. Очнувшись, он увидел сперва только белое небо. Белое, бескрайнее. Оно занимало все поле зрения. От этого кружилась голова. Он переменил положение, увидел лошадиный бок, и все встало на свои места. Он лежал в санях, его куда-то везли. Все тело болело, особенно плечо и спина. Слышались голоса и смех, они гулко откладывались в ушах. «Как ты это ей сказал, ну, той девчонке?» «Я сказал: шаг вейт». «Шаг вуйт?» «Нет, шаг вейт, это значит ваша деревня». «Ха-ха, ваша. Ты с ней на вы?» «Да, ведь я ж с ней не знаком, тогда надо на вы, иначе я бы сказал тейт». «Вежливый ты наш, ха-ха. Ну, Ленард уморил. Цены тебе нет, права. Такого нарочно не придумаешь. А что ты такой там длинный лопотал? Татиута там что-то такое...» «Не скажу». «Ну скажи, посмеемся». «Не хочу». «Ну ладно тебе, скажи. Повесели народ». «Я не для того учу язык, чтобы вас веселить». «Да отстань ты от него, ну раз не хочет». «Тоже верно. Не хочет, как хочет. Имеет право». Алекс попробовал приподняться, но безуспешно. Он был крепко связан. Лошадь, трусившая рядом с санями, принадлежала солдату, который обыскивал его, а потом обвинил в попытке к бегству. На той, что везли сани, сидел один из капралов. Бриско и лейтенант были вне поля зрения, скорее всего, впереди. «Никак проснулся», — осведомился солдат, сидевший за ним, как кошка за мышиной норкой. «Лия», — проговорил он слабым голосом, — «вы что с ней сделали?» «Это кто?» Алекс не знал, как назвать ее иначе, и повторил: «Лия». «А, маленькая дикарка? Да и об ней не беспокойся. Это ж такой народ. Ничего их не берет. Ты лучше о себе побеспокойся». «Угу, самое время». «Вы ей хоть лошадь оставили?» «Говорю же, о ней не беспокойся». Тут сани свернули к югу. Отряд выезжал на равнину. По правую руку мелькнул и скрылся из виду лес, за которым ютилась деревня. Он вдруг сообразил, что не знает даже, как она называется.